Глава 9. Из дома отчего переехала невеста царская во дворец Головинский к престолу поближе. Своих подружек во фрейлины приблизила. И повсюду гербы орляные, хищноголовые коронованные. Сорочки исподние, кое из дома вывезла, и те отдала Катька белошвеем монашенкам с таким наказом: в супонте в кружева орлов царских. Отныне я ничего простого нашивать не стану. Закинула подбородок еще выше. Целое копнище темных волос сверкало, убранное камнями и перлами гурмышского жемчуга. Похорошела княжна изрядно. Стать-то какова! Даже батька ее, князь Алексей Григорьевич, и тот робел перед нею. С ножом к горлу лезла Катька на брата Ивана. — Где бриллианты царевны Натальи? — Доколе мне ходить только в одних фамильных? Дашь или не дашь? — Не дам, — отвечал Иван. — И без них ты хороша, ведьма. В день великомученицы Екатерины царская невеста получила титул «Ея Высочества». Катили к подъезду Головинского дворца кареты. Сановные старцы, дипломаты, сенаторы, генералы — всяк спешил поздравить ее. И гремели перед Катькой пышные роброны, склонялись перед нею плечи стацдам, сверкали эполеты, сыпалась с париков розовая пудра, взлетали шляпы иностранных послов. А над улицей возводили триумфальную арку, под которой будущая царица должна в день обручения под венец проехать. Свадебная та арка. Для куражу она. Народ называл ее трухмальной. Еще с вечера 40 карликов, попискивая, раскатали тяжелину ковра персидского. Во всю ширь палаты Лефортовского дворца раскрылись цветы восточные, цветы нездешние. Был ставлен стол, закинули его парчою, а поверх водрузили ковчег чистого золота, в ковчеге крест, по бокам от него тарелки уборные, в каждой по кольцу обручальному, а в кольцах тех диаманты чистые. — Эй, косой! — позвал Иван Долгорукий. Старик-преображенец князь Юсупов, вояка матерый рубленый, подбежал к фавориту и подставил ему тугое ухо. — Говори, князь Иванушка, чегось надобно? — Дело таково, татарин. Батальон гвардии Преображенской тишком вводи во дворец Лефортовский. Да в палате обручальной ставь в ряд. Остальные пусть в покоях вахтируют. Торжественный кортеж уже отъезжал от дворца Головинского. Посреди золотой кареты, в шестерню цугом впряженной, сидела прибранная невеста. Тучу волос стянули ей в четыре косы, а к темени прикрепили корону, маленькую, с яблока. Платье на Катьке серебряное, с фолбалами, чешуей отсверкивает. Будто рыбка поплывет сейчас княжна навстречу счастью своему. Или несчастью? Иван отодвинул дверцу кареты, шевельнул губами. — Готова ли ты, сестрица моя? — Вели ехать, брат. — Но в остатний раз пытаю тебя по родству. Дашь ты мне бриллианты царевны Натальи? — Отстань, язва персидская, — отвечал князь Иван. На крышу кареты с невестой водрузили честь честью большую корону. Крикнули на козлы: «Езжай с опаской и бережением! Не сковырни корону!» — тронулись. Первыми камергеры. За ними князь Иван, отдельно, как обер-камергер. Бежали скороходы в ливреях, трясли в колокольчики. Скакали почтальоны и трубили врага. Ехал сердитый шталмейстер Кошелев и мрачно махал жезлом. Вот опала снежная пыль на дороге, и ахнула толпа. «Гляди-ка, еще следом прутся! А кто же это таки будут?» «Долгорукие, бабка, едут, кланяйся! Ох ты, спина моя, согнусь, аль не согнусь!» С лицом без кровинки, губу закусив, величаво проплыла в стеклах кареты невеста. Катила за ней маменька с сестрицами. Плясали вокруг жеребцы гайдуков, пестрели одежды пажей. Ехали и дамы-кавалерши в лентах Чернышова, Ягужинская, Черкасская, да Астерманша. Марфутчонок. Бежал следом за ними народ. Московский народ любопытный. Иные через всю Москву лапти трепали, и недаром, как выяснилось. Под конец шествия случилось такое, что было потом о чем вспомнить. Высокая карета с невестой на въезде в ворота дворца Лефортово зацепилась верхом своим за перекладину, и грохнулась корона наземь, покатилась, громыхая, будто ведро пустое. «Стой! Эх, эх, осади назад! Езжай далее!» — растерялись провожатые. Катька звон услышала, выглянула из кареты, а там, разбитая на куски, лежала под копытами лошадей ее царская корона, еще не ношенная. — Не бывать свадьбе! — кричал народ московский. — Примета больно худа. Слезай, невеста, приехала. Грешна, видать, ты. Дернули лошадей. Осколки звякнули, тоненько, словно плач. Не танцевать мне в Вене, не веселиться. Пру! И заиграла музыка. Начались любовные канты. Славный боевой фельдмаршал Василий Владимирович, тоже из долгоруких, прибыл к свадьбе с самого низу, из корпуса низового, над коем держал команду в землях у Персии отвоеванных. Низ, низовой корпус, низовая служба, в областях, отвоеванных Петром I у Персии на Каспийском море, находились русские войска, которые спускались к месту службы вниз по Волге. Отсюда происходит и название. Желтое бельмо заливало глаз ветерана. Удивленно озирал старик мундиры в карауле. — Ребята, — спросил у солдат, — вы ж какого полка? — Твоего, князь. «Но я вас, мать вашу, так суды разве ставил?» Алексей Долгорукий оттянул ветерана в уголок. «Василий Владимирович», — зашептал на ухо, — «колесам ты есть, Долгорукий, так на что рыпаешься?» «Это мы преображенцев суды расставили. Шипят на Москве. Противу фамилии нашей козни строят. Как бы чего ни вышло. А на штык гвардии чаю не полезут». Под музыку любовных кантов невеста уже вышла из кареты. Вахта ей салют учинила, но без боя барабанного, дабы старух придворных не испугать. Внизу дворца Катьку встретила и приголубила бывшая царица Евдокия Лопухина, а ныне старица-монахиня. — Касатенька, невестушка! — шептала старая добрая Евдокия, а по иконному лику ее кап-кап слезы мутные. Может, вспомянула старые сны молодые в кельях, да казематы шли сельбурские. Только три кресла, зеленым бархатом крытые, стояли в обручальной палате. Для царя, для невесты и для бабки царицы Евдокии, чтобы старость ее уважить. Принцессы крови, сестры Иоанновны и цесаревна Елизавета, да еще долгорукие, те сидели на простых стульях, а более никто сиживать права не имел. Невеста поглядывала на всех с презрением явным. Петра во всем светлом, серебром шитом вывели господа верховники. Пасмурно посматривал император вокруг себя. К невесте подошел, в кресло опустился. С минуту сидели жених и невеста, друг на друга глядя, глаза в глаза, зрачки в зрачки. Затихло все, только дипломаты шу-шу-шу-шу. — Я готов, — вскочил император, и на запястье Екатерины надел тяжелый браслет со своим портретом. Тогда шесть генералов, из коих два иноземца, взялись за штанги и растянули над аналоем покров балдахина, как шатер. Заплескались алые шелка, в палатах повеселело, и запели голоса высоко-высоко. Воздев руки, Феофан Прокопович встал под балдахином. Евангелие протянул для поцелуя царю сначала, потом Долгорукой. После чего жених невесте поклонился, а невеста жениху. В бороде Феофана затаилась усмешка, коварная. Коротко царствование сие, но второй раз обручаю царя. Что-то Бог даст и этой. Краткую речь произнес фельдмаршал Долгорукий, бельмастый. — Твоя фамилия, — сказал невесте, — слава Всевышнему богата и занимает посты высокие. А ежели тебя, по прихлебству известному, станут просить о милостях кому-либо, ты хлопочи не в пользу имени, но лишь в воздаяние заслуг подлинных. Эта прямая речь мало кому понравилась, а окна уже тряслись от грохота пушек. Старцы стали прихорашиваться, как петушки. Петр держал руку Екатерины в своей, давая ее для поцелуя каждому, кто подходил по порядку очереди. Все шло чинно и благопристойно. Глаза у невесты были опущены, даже не глядела, кто там прикладывается. И вдруг побледнела, а руку свою из руки царя вырвала. Заметила Меллезимо. Нет, любила она его, любила, любила. И руку свою сама венцу красивому протянула. «Прощайте, граф», — произнесла в боли сердечной. В боковых апартаментах дворца толпились дипломаты, и они видели, как граф Вратислав вышибал на улице Меллезимо. «Болея апоплексически», — оправдался посол, — «не углядел я, как он проник в палату обручальную». Еще один такой амур, и меня отвезут в Вену, но уже залитым воском. В Вену его! Впрочем, дипломатов занимало сейчас совсем другое. Обручение русского царя с Долгорукой спутало многие карты в европейской игре. Одним выгодно, другим ужасно. Посол Пруссии барон Вестфален, скупой и вечно голодный, тут же вспомнил инструкцию из Берлина — помалкивать и более других слушать. «Моему королю этот брак кажется весьма странным», — сказал он вскользь, скривив рот, — «и больше он уже ничего не скажет». Зато посол Дании в пику Галштинии, что Дании была враждебна, высказал большую радость от имени своего короля. И эта радость будет всемерно расти с каждым наследником, рожденным от Долгорукой, чтобы никогда иноземный род не имел притязаний на престол Российской империи. Это полетела палка в Галштинский огород, где уже созревал, словно огурец, один наследник, и в посольских рядах заволновались. А вот это уже свинство! — выразился посланник Бонде. — Наша прекрасная Галштиния имеет права на престол русский. Сын Анны Петровны, принц Петр Ульрих, растет не по дням, а по часам. Впоследствии император Петр III, 1728-1762, женатый на Екатерине II. — Господа! смею вас заверить, слезая с горшка, он уже сам застегивает на себе гульфик. И мы, галштинцы, не жалеем масла и розок, чтобы он вырастал сильным и мудрым. Барон Габихсталь представлял Мекленбург, иначе дикую герцогиню с дочерью и ее мужа, сумасшедшего палача герцога Мекленбургского. Но, — сказал Габихсталь, — герцогиня Екатерина Иоанновна привезла в Россию свою дочь Христину. Впоследствии Анна Леопольдовна, 1718-1746, правительница Российской империи, умерла в заточении в Холмогорах. И если ее сочетать браком со здоровым немцем, она родит кучу наследников для России. Господа, я удивлен вашим невежеством. Как можно забыть про великий Мекленбург? Посланник Курляндии, граф Рейнгольд Левенвольде, понял, что молчать далее ему никак нельзя, и он сказал обиженно: «Напрасно здешний двор не поддержал наших мудрых предложений. Герцог Фердинанд Курлянский, хотя и сварливого характера, но мужчина еще в соку и к супружеству способен». Фердинанд умер в 1737 году, герцог Курлянский, приходился родным дяде герцогу Фридриху, умер в 1711 году, который был женат на русской царевне Анне Иоанновне. Герцог Фердинанд находился во вражде с курлянским дворянством и постоянно проживал вдали от Метавы в Данциге, управляя Курляндией лишь номинально. Он уже предлагал свою руку и сердце цесаревне Елизавете Петровне, и напрасно цесаревна отказала ему. Этим браком породнились бы две ветви Романовых — Ивановны и Петровны. Над париками вдруг раздался чей-то жесткий смешок. Дипломаты обернулись, дабы взглядом уничтожить дерзкого. А это смеялся аббат Жюбе, невозмутимо перебиравший четки. — Сеньоры, — сказал он, — почему я не слышу здесь голоса еще одного посланника, а именно цыганского? Ибо, мне думается, цыгане тоже не откажутся от прав на престол России. Рядом с аббатом замерла пышнотелая красавица с низко вырезанным лифом платья. И была она столь обворожительна в греховной красоте своей, что дипломаты разом притихли. Это была духовная дочь аббата Жюбе, княгиня Ирина Долгорукая, урожденная княжна Голицына. Аббат Жюбе, тайный посол от Сорбонны, тоже имел строгую инструкцию следовать во всем откровению, которое угодно Богу будет ниспослать вам в Московии для соединения этой великой церкви с латинскую. А княгиня Ирина, думалось аббату, сомкнет рознь двух великих фамилий — Голицыных и Долгоруких. Целование руки закончилось, но еще долго стреляли пушки. Здесь пушки не стреляли, но пел хор рязанских ямщиков, а Иогашка Эйхлер усердно дул во флейту. Был день сочельник. Роскошные палаты Шереметьевых на Воздвиженке ломились от гостей. Свадебные комиссары покрикивали: «Господа, не стой посередке, лучше к стенкам жмись, а то как бы полы не рухнули». Темнело уже. Полыхали со двора смоляные бочки. Били на улице два фонтана — винный и водочный. От жареного быка шел пар. Наташа стояла рука в руку с князем Иваном, а перед нею складывали дары свадебные — родовые кубки с гербами, фляши золотые, часы разные с музыкой немецкой, квасники и поставцы, бачата, порцелина саксонского, зеркала венецианские и канарские, серьги, перстни, табакерки. Брат Петя Шереметьев словно откупился от сестры. Подошел, 6 пудов серебра в слитках сложил к ногам Наташи и, ничего не сказав, откланялся. И вдруг глаза невесты загорелись, обрадовалась она. — А вот и готовальню голландскую дарят, — шепнула Ивану. Впустили дворню с кормилицей. Мужики в чистых онучах, бабы в лопатках, рты платами закрыв, в ноги кланялись. И поднесли тоже невесте пирог с рябиною, варежки домовязанные, да пеленки детские, искусно шитые. По отцу фельдмаршалу, что мужиков не обижал, чтил народ и дочь его, Наталью Борисовну. Долгорукий смотрел на свою невесту сбоку. Совсем дитё малое, — думал. А ночь застала жениха в доме Трубецких, где шумствовали. У князя Ивана давно грех был с Анастасией Гавриловной, дочерью канцлера. И, опьянев, стал он водить ее от гостей в комнаты дальние для блуда. А муженек Трубецкой, хотя и зять канцлера, но фавориту царя не смел перечить. Пусть водит, от жены не убудет. Только единожды, когда Ванька стал на гостях уже рвать Настасью, он робко и тишайше вступился. — Князь Иванушка, у вас тепереча и своя утеха есть. По что княгинюшку мою безжалостно треплете? За такие дерзкие слова Долгорукий стал Трубецкого в окно выбрасывать. Несчастный супруг гузном стекла выдавил, взывал к Алексею Григорьевичу: «Уйми сына своего, не дай в сраме погибнуть». «Мой сын, — отвечал отец, — молодечество свое показывает. Покажи и ты свое молодечество». Легко сказать «покажи», когда уже над улицей виснешь. «Гости мои дорогие! Будьте хоть вы заступниками хозяину!» Тут сбоку Иогашка Эйхлер подвернулся, князя спас, а Ивана домой отвез. Наташа плакала утром, корила, и дня не миновала. «Где же твои слова, князь Иван, что все хорошо будет? Не рушь чужих семей, и своя не порушится!» Долгорукий виноват был. Встал перед ней на колени. — Наташенька, ангел мой, скажи, чего ты желаешь? — Уедем в деревню с тобой. Близ царей, близ смерти. Вскоре вся фамилия Долгоруких собралась на семейный совет. — Дела неустойчивы, — затужил князь Василий Лукич. — Народ-то простой вроде бы и рад, что царь не на немецкой принцессе женится. Да вот шляхетство-то служивое ропщет. Мутно слезилось бельмо в глазу фельдмаршала. «Нет, не напрасно роптает Москва», — заговорил князь Василий Владимирович. 12 тысяч холопьих дворов получил ты, князь Алексей, от царя. А за что? Может, трактамент выгодный заключил? Или в войнах иройкой упражнялся? Или доходы государства нашего бедного ты приумножил? Какую пользу принес ты? Брат фельдмаршала Михаил Долгорукий, губернатор Сибири, что прибыл из Тобольска свадьбу играть, кулаком по столу рубанул в гневе. И княжество Козельское, что в Силезии от Меншикова бесходным осталось, на кой ляд оно тебе? Даже в Горенках своих порядка не умыслишь, а уже в Силезию залезаешь. Худые, князь Алексей, слухи идут, будто ты, по примеру покойного Меншикова, еще и титула князя Римской империи домогаешься, так или не так? Дядька царя от нападок Владимировичей заикаться стал. А чем я Меншикова хуже? Он породил невесту для царя, и я породил. А что мне руку люди целуют, Так вам, братики, просто завидно стало, оттого и грызете меня. Василий Лукич руку поднял, споры прекращая. — Торопиться свадьбою надо, — сказал Веск. — Кольцо еще не кандалы, а жених не каторжник. Как бы ни сбежал царь от Катьки нашей. Недаром по ночам к тетке своей, Елизавет Петровны, в Слободу Александрову ездит. А что он там делает? Еще привалится к ней, к тетке-то? Не дай бог. Девка она сладкая, недаром солдатами вся облипла, словно пряник мухами. В монастырь ее загалдели кругом, в монастырь Лиску! Свадьба царя была назначена на 19 января следующего 1730 года. Москва шумными пирами праздновала свадьбу загодя. Отовсюду, из самых глухих деревень, утопая в сугробах провинций, ползли по дорогам России воски, колымаги и сани. Не только знать, мелкотравчатые тоже копились на Москве табором, и здесь их сразу шибали генеральную сплетнею. Долгорукие-то, не Фед Кузьмич, совсем Русь под себя подмяли. Как бы нам шляхетству насилия какого от них не стало. Фамилия-то ихняя, сам знаешь, весьма велика. Того не допустим. Нас, маленьких да сереньких, больше. Герцог де Лирия, кутаясь в жидкий мех, отогревал за пазухой собачонку-трясучку. Писал скоро, без помарок, решительно. Батальон гвардии еще находится наготове вблизи дворца и держит караул в комнатах, в которых живет фаворит. Из-за всего этого высокий ум моего короля поймет не только то, что в этом браке руководит единственно честолюбие. Царь-мальчик отдается в руки долгоруких без понимания сущности дела и с безразличием, но и то, что князья долгорукие боятся народа, привычного к заговорам и возмущениям. Собачка выставила мордочку, нюхнула ароматное жабо хозяина. — Сю-сю, моя прелесть, — сказал ей герцог де Лирия. — Какой негодник этот король, что заслал нас в эту ужасную страну! И стал писать далее о цесаревне Елизавете Петровне. — Красота ее физическая — это чудо! Грация ее неописанная, но поведение с каждым днем все хуже и хуже. Принцесса Елизавета без стыда совершает вещи, которые заставляют краснеть даже наименее скромных.